Глава 47. Гедеон с понурым видом ехал по Нью-Джерси в гуще дневного транспортного потока. Он оставил позади туннель Холланд и устремился в арендованном «Шевроле» на север, оставлял позади себя один с другим слившиеся воедино, как две капли воды, похожие друг на друга городки, Кирни, Норт-Арлингтон, Рутерфорд, Лоди. Все улицы в них были одинаковые. Узкие, шумные, уставленные трех-четырехэтажными кирпичными домами, с пыльными, выцветшими витринами магазинов, с низко свисающими клубками телефонных проводов, способными вызвать приступ клаустрофобии. Порой на глаза попадались остатки бывших центров городского притяжения, афиши давно закрытого кинотеатра, заброшенный пластмассовый киоск, некогда торговавший газировкой. Лет 50-60 назад все это были отдельные, уважающие себя небольшие городки, полные света и жизни. По ним разгуливали школьницы и молодые люди в шляпах. От всего этого остались одни угрюмые воспоминания, вытесняемые латиноамериканскими, итальянскими лавками, снеди, магазинчиками скидок и сотовых телефонов. В графстве Берген Гедеон проехал еще полдюжины одинаковых грустящих городков. Место назначения можно было достигнуть гораздо быстрее, но ему хотелось отвлечься и просто бездумно порулить. Его захлестывали непрошенные, неконтролируемые чувства. Встреча с кивающим журавлем повергла его в смятение, а то, как ему пришлось поступить с орхидеей, вызывало жгучий стыд. Он твердил себе, что так будет лучше для нее самой, безопаснее, что лучше и не связываться с человеком, которым отмерен от силы год жизни, но лучше ему от этого не становился. Он ее использовал, употребил с вопиющим цинизмом. По мере приближения границы штата Нью-Йорк улицы постепенно становились шире и многолюднее, количество машин на них убывало, жилища были все просторнее, стояли все менее кучно. Время от времени Гедеон косился на листок бумаги, одиноко подрагивающий на заднем сиденье. На нем было выведено Фулиан, Берген, Даффе, Центр, Олд Таппан. Благодаря данным, которые он стащил в кабинете Ван Ренселайера, он без труда выяснил имя единственного мальчика-азиата, бывшего в тот день в аэропорту имени Кеннеди, Джи Лиан. После этого без труда установил, кто его мать. Он не знал, что такое Даффе, Центр, но там работала эта женщина, значит, ему туда. Минут через 15 он испытал удивление. То место, куда он ехал, оказалось особняком на вполне ухоженном участке. Внушительный дом из камня с отдельным гаражом и сторожкой у ворот. Все вместе, судя по табличке, и называлось Берген Даффе Центр. Гедеон оставил машину на стоянке рядом с главным зданием и поднялся по ступенькам к дверям, украшенным узором из кованого железа. За дверями располагался изящный вестибюль. На стене висело со вкусом выполненное объявление «Занятие по фалуньгун с 15 до 17.00 и с 19 до 22 по будням». Надпись обрамляли китайские узоры и иероглифы. Молодая азиатка за столиком заулыбалась при его приближении. «Чем вам помочь?» — спросила она без малейшего акцента. Гедеон ответил улыбку на улыбку. — Я бы хотел поговорить с Фу Лиан. — Сейчас у нее занятие, — она указала на открытую дверь, с которой слышались голоса и музыка. — Спасибо, я дождусь, пока она закончит. — Если хотите, можете посмотреть. Гедеон заглянул в скромный маленький зал. Там группа под руководством миниатюрной женщины выполняла медленные упражнения, двигаясь в унисон под гипнотизирующую музыку, в которой выделялись колокольчики и барабаны. Женщина давала указания на мелодичном китайском. Он попытался рассмотреть ее получше. Она показалась ему моложе, чем женщина в зале аэропорта, но была достаточно не похожа, чтобы он заключил, в аэропорту с мальчиком находилась его бабушка. Гедеон стал ждать конца урока. То, что он видел в зале, производило сильное впечатление. Движением под музыку была присуща какая-то универсальная красота — «Фалуньгун», — повторил он про себя. Где-то он уже слышал это звукосочетание. Каким-то образом оно ассоциировалось у него с экзотическими религиозными практиками. Обязательно нужно разузнать об этом побольше. Занятие завершилось минут через 10, и люди стали выходить, тихо переговариваясь. Едва он ждал в дверях. Маленькая женщина с сияющим лицом, которая только что провела урок, заметила его и подошла. — Вы ко мне? — спросила она. — К вам. Гидеон широко улыбнулся. — Меня зовут Гидеон Кру. Мой сын Тайлер будет с осени учиться в Трокмортонской академии. Мы недавно переехали сюда, из Нью-Мексико. Он поступает в класс, где учится ваш сын Джи. — Очень мило, — улыбнулась женщина. — Добро пожаловать. Они обменялись рукопожатиями, и она представилась. «Он наш приемный ребенок. Родился в Корее», — продолжил Гидеон. «Мы хотим, чтобы мальчик чувствовал себя в школе как дома. У него остаются трудности с английским языком, поэтому и жена очень рада, что в классе есть еще один азиатский ребенок. Новая школа в новом месте, это само по себе нелегко. Вот я и решил познакомиться с вами и с некоторыми другими родителями. Я расскажу Джи про вашего мальчика. Джи очень добрый. Знаю, он постарается сразу подружиться с вашим сыном». Гидеону стало неудобно. — Спасибо, это именно то, что нужно. Он уже собирался уйти, потом внезапно обернулся. — И извините меня за беспокойство. Я тут любовался вашими занятиями и рад возможности с вами поговорить. Меня впечатлили движение, музыка. Что это? — Мы занимаемся фалунь-кун, если точнее фалунь-дафа, — обрадованно отзвала женщина. — Очень любопытно и очень красиво. Для чего это? Для улучшения физической формы? В частности, для этого. Это целая система духовного и телесного совершенствования, способ познания своего природного «я». Похоже на религию. Ни в коем случае. Скорее, это новая наука, хотя и с применением принципов буддизма и даосизма. Можно назвать это путь души и ума. Религия — это совсем другое. Я бы не прочь узнать об этом больше. Она приняла с жаром излагать то, что повторяла, наверное, очень часто. Практика дафа требует соблюдения основополагающих принципов. Правдивость, сострадание, выдержка. Мы все время стараемся установить таким способом и с помощью 5 простых упражнений и медитации гармонию в самих себе. Со временем упражнения преобразят ваше тело и ум, свяжут вас с глубочайшими истинами Вселенной. И в некотором смысле вы встанете на путь возвращения к себе настоящему. Эта тема ей явно очень близка, — поразился Гидеон. Ее рассказ произвел на него впечатление. Наверное, в этом что-то было. И он почувствовал это что-то, просто слушая и наблюдая за группой. К вам может поступить любой? Разумеется. Мы всем рады. Как вы заметили, у нас занимаются самые разные люди, с любым образом жизни, любого происхождения. Большинство людей с западными корнями. Хотите попробовать? — Пожалуй, это дорого, — она засмеялась. — Придете, послушаете, позанимаетесь столько, сколько захотите. Обычно мы проводим занятия на английском языке по вечерам. Если со временем вы почувствуете, что они вам помогают, то, конечно, мы будем только приветствовать помощь нашему центру, но плата за занятия не взимается. Это зародилось в Китае? Женщина впервые замялась. Это связано с китайскими традициями и верованиями, но в Китае это под запретом. Чрезвычайно интересно развить эту тему, подумал Гидеон. Но у меня задача поважнее — найти пожилую женщину, бабушку. — Спасибо за увлекательный рассказ, — произнес он вслух. — Я обязательно приду на ваше занятие. А теперь вернемся к теме школы. Мне сказали там, что у Джи есть бабушка, и что они с внуком души друг друга не чают. Это должна быть моя мама, основательница Бергендафа-центра. Вот она что, можно с ней познакомиться? Он еще не договорил. Я уже понял, что зашел слишком далеко. Лицо женщины перестало быть таким открытым, как еще минуту назад. Извините, она занимается дафа в другом месте и не участвует в повседневной работе центра. Помолчав, женщина спросила, а зачем, собственно, вам с ней знакомиться? Ну, раз она так близка с внуком, стал он выкручиваться, не забывая про улыбку, раз возит его в школу, я подумал, что было бы неплохо с ней увидеться, но это, конечно, совсем не обязательно. Он сообразил, что совершил еще одну ошибку. Выражение лица женщины стало непроницаемым. Она никогда не возит его в Трокмортон. Удивительно, что в школе вообще они знают. Мне странно, что о ней знаете вы. Влип. Удрученно подумал Гедеон. Надо было вовремя прикусить язык. О ней говорили в школе. Может, бабушку вспоминал сам Джей? И она немного смягчилась. Да, это на него похоже. В общем, я не хочу больше отнимать у вас время. Гедеон попятился, невинно улыбаясь. Вы очень любезны. Она сменила гнев на милость, даже вручила ему брошюру. Здесь расписано все про наши ознакомительные занятия. Надеюсь, скоро увидеть вас с нами. О вашем сыне Тайлере я обязательно скажу, Джи. Может, устроим им совместную игру еще до начала занятий в школе? Вот это было бы чудесно! — воскликнул Гедеон с чарующей прощальной улыбкой.